Еще раз оглядев бравое, но уставшее воинство, фермер обратился к нам. «Ближайшие сутки будем отдыхать, спать, есть, новичков тренировать и думать, как дальше жить будем. А то мне не нравится, что 4 дня мы, как усранные зайцы, по лесам носимся и работаем только на шару. Водителям разрешаю отбиться на 1 час, пока обед не будет готов». «Так у нас не водители из команды, только Док и Тоттен, остальные рулили», — ответил командиру Люк. «Вот всем и спать». «А ты сам?» — спросил я у Саши. «И я тоже». «Командир, а можно я Емеле обед готовить помогу?» — спросил казачина. «Какому нахрен Емеле?» — не понял фермер. «Ну, не Свидову, сержанту. Он же Емельян». «Вот же, при таком имени и позывного не надо», — почесал затылок наш командир. «А помогать не разрешаю. Отбиться всем». И он начал доставать из рюкзака пенку и спальник. Расстелив все это под ближайшим деревом, Саша демонстративно возлег на коврик и сказал свое любимое присловие. «Кто последний спать ложится, тот дурак и гасит свет». После чего накинул на голову шарф-сетку и заснул. Просыпался я тяжело, так что даже пришлось Тоттену применить секретный прием — кружка воды на голову. Потирая глаза, никак не желавший открываться, я сел. «Алик, ну что за пещерное варварство? Лить живому человеку воду на голову. Вот сейчас я проснусь, и кому-то придется побегать по кустам». «Ничего личного. Я просто выполнял приказ. Она сама ко мне пришла». Скороговоркой выпалил Тоттен, отскакивая в сторону. «И вообще, ты жрать хочешь?» «Хочу. А чем там нас травить будут?» — спросил я, вставая. Но к немалому моему изумлению тело, а точнее левая нога, отказалась мне повиноваться, и я грохнулся на землю. «Твою Бога в душу!» — обиженно сказал я, глядя на предавшую меня конечность. С лица Алика сползла глумливая ухмылка. «Тох, что такое?» «Не слушается что-то. Я Дока сейчас позову». «Не надо. Похоже, я ногу просто отлежал и сделал еще одну попытку встать. И снова безуспешно. Нога была как деревянная, а при попытке перенести вес на нее бедро простреливало острая боль. Да что же это за фигня такая?» «Тош, посиди, а? Я Дока сейчас приведу, и не спорь, пожалуйста». И Алик побежал за Серегой. Через пару минут около меня уже суетился Док, бесцеремонно приказавший мне стянуть штаны. «Да, друг мой, радуйся, что мы бороду с собой не взяли, а то он бы тебе рану вылечил», — протянул Сережа, аккуратно ощупывая мое бедро. Надо сказать, что шутка про раненую ногу родилась у нас в команде после просмотра фильма про испанских миротворцев в Боснии. Там один из героев, не имея возможности, а может и желания, спасти из-под обстрела раненую в ногу подругу солдата, просто задушил ее. Мы в свое время просто обалдели от такого общеевропейского гуманитарного подхода. И вот уже много лет участливо спрашиваем пострадавшего сокомандника: «Что, в ногу ранили?» «Что-то серьезное, Док?» — поинтересовался подошедший командир. «Если честно, то да, воспаление. Пока не сильное и нагноение». «Да как так?» — удивился я. «Сам же рану обрабатывал. А ты смотрел и сказал, что все в порядке?» «Сказал. Но я же не знал, что ты на долгие пешие прогулки настроился. Да и 10 часов за рулем — тоже не подарок. Знал бы, что так получится, сам бы вместо тебя за руль сел. — Так делать-то что будешь? — спросил фермер. — Чистить? Что же еще? — Командир, посторожи этого хромоногого, пока я за инструментом схожу. — Ну, конечно. Пока Серега ходил за ужасно большой полевой аптечкой, больше напоминающей чемодан средних размеров, фермер достал свою командирско-премиальную фляжку и протянул ее мне. — Глотни. Я сделал большой глоток коньяку. — Еще. — Сань, да тут меньше половины осталось. — Пей, я сказал. — Еще глоток. В голове приятно зашумело. — Ух, черт, меня ж сейчас развезет. Подумал я, вспомнив, что нормально ел часов 15 назад. — Сань, ты меня споить хочешь? Заплетающимся языком спросил я командира. — Ага. А ну давай еще глоточек за победу над Германией. В результате к приходу дока я не то что экзистенциальный сказать не мог, а и, пожалуй, метрополитен для меня стало слишком сложным словом. — О, я вижу, пациент готов, — радостно сказал док, принюхавшись. Но для страховки еще и таблеточку примите, уважаемый, — добавил он, протягивая мне таблетку. — Что это? — Цикута цианит. Что же еще? — Шучу. — Тетанов. — Запьешь? И он снова протянул мне командирскую фляжку. — Ага. Что конкретно делал Серега с моей ногой, я не помню. Было больно. Потом еще больнее. Потом мне стало тепло и хорошо. И я заснул. Глава 55. Проснулся я от непреодолимого желания сходить в туалет, когда вокруг было уже темно. С трудом из-за гудящей головы и накатывавшей тошноты, поднявшись на ноги, я сделал пару шагов по направлению к ближайшим кустам. И только тут обратил внимание, что нога практически меня не беспокоит. Рана легонько ныла, но нога не подламывалась сама по себе. Эх, еще бы и голова не болела. — Как самочувствие, Антон? — окликнул меня кто-то. — А? Кто это? — Это я, Вячеслав. — Трошин? — Да. — Слав, не в службу, а в дружбу. Водички принеси. Пить хочется, аж жуть. Пока бухгалтер ходил за водой, я сделал все свои дела и вернулся к спальному месту. Тут и Трошин водички принес. Выхлебав котелок холодной вкуснейшей воды, я ощутил жуткий голод. — Слав, а пожрать ничего нет? Трошин хлопнул себя по лбу. — Тебе порции оставили. Сейчас принесу, посиди пока. Не знаю, с голодухи это было или как, но холодная пшенная каша с тушенкой показалась мне фантастически вкусной. — Ты как себя чувствуешь? — еще раз спросил Трошин, когда я, отставив в сторону котелок, блаженно вытянулся на пенке. — Сейчас очень хорошо, — честно ответил я. А я уже волноваться начал. Ты же за всю дорогу ни слова про ногу свою не сказал. Да не до того как-то было. На нервах всю дорогу, сам понимаешь. Я и говорю, дурак я, что не заметил. Надо было тебя подменить. Мы закурили. Антон, а что мы дальше делать собираемся? В каком смысле? Понимаешь... Я, пока мы ехали, подумал, а ведь все, что вы, или вернее мы, сделали пока, это не более чем импровизация. Я поперхнулся табачным дымом. То есть? Ну, у вас нет оружия и взрывчатки, и, главное, нет связи. Ты думаешь, что говоришь? Интересно, а если ему правду сказать, поверить или нет? — Нет, не буду пока.